но вскоре странным, лабиринтным путем снова оказывались вместе. Чувство было тупое и абсолютно беспросветное, как крепостное право. Дело кончилось тем, что у него все-таки достало силы воли меня бросить. Годы борьбы, обиды, а я болела им долго, миновали. И я забыла его, забыла так прочно, что однажды, сидя на автобусной остановке и рассеянно думая о своем, я не узнала его, когда остановился другой номер, и он вышел с последней площадки. Он замер и страшно покраснел вмиг. Я же все не узнавала его, лишь отметила про себя, что надо же, у нас еще есть хорошо сложенные и чисто одетые мужчины. К моменту нашей нечаянной встречи прошло года 3 или 4, как я о нем не думала, не искала взглядом во всякой толпе и вообще везде, где только можно. И вот мы так обыденно столкнулись. Секунд через 5 или 7 я его все-таки узнала. И сама от себя этого не ожидая, вдруг отвернулась. Я все еще пребывала в своих мыслях, в мире, где теперь уже очень редко испытывала чувство одиночества. И он своим появлением и тем, что так внезапно покраснел, вот уж чего за ним не водилось прежде, мешал мне. И кто бы мог подумать, что настанет такое время? Страшно даже вспомнить, на какие безумства я была готова, лишь бы услышать на несколько секунд его голос, увидеть его, пусть даже мельком, или продлить наше свидание. И что? Теперь он своим появлением раздражал меня, будто внезапно залетевшая в комнату огромная муха. И вся эта история с моим безумным чувством, потом с его забвением и полным, бесповоротным отвержением почему-то вспомнилась мне в этом старом провинциальном городке. Боже мой, на что уходила жизнь! И что бы сказала одно значительное лицо русской истории из моих дальних родственников, похороненное на местном кладбище, узнай оно, как бездарно я растратила молодость. На завтра я бродила среди могил, вглядываясь в ветхие кресты и недвижимые граниты. После шла по безлюдной, безмашинной улице. Вдруг подул ветер, осыпав мелкими березовыми листьями дорогу. Осень стояла у дверей, и тут же ветер, успокоенный, стих. Потом я стояла на берегу будничного спокойного озера. Вода была серо-темно-синей, сильно наполненной цветом. Пронзительно-синих темных тонов было и небо. Но стихии эти, разделенные зеленью берега, не сливались, жили отдельно. На перевернутой лодке ребятишки играли в колечко. Их было много, сидели они тесно, толкаясь и шумя. От этого почему-то было радостно, приятно и умильно на сердце. И мне захотелось домой. Сейчас же, немедленно. Снова я шла берегом. И все терзалось, думала. Когда-то мне казалось, что прежние жизни отмирают навсегда в человеке.